Как несложно догадаться, на пране. Но мастерство мне дают не за это, точнее не только за это. Мастером меня делают за универсальность татушки. Ее можно нанести на любого гуманоида, и она будет работать. Подавал я заявку еще полгода назад, в конце декабря, а в начале апреля мне, наконец, пришел ответ с одобрением заявки и временем экзамена. Эх, стать самым настоящим мастером в 17 лет, думаю, предки будут горды. Спускаюсь со второго этажа в гостиную и натыкаюсь взглядом на ряд из 7 кубков. Эх, уже совсем скоро я навсегда покину этот уже родной домик. Жалко-то как, и эти кубки. За зимний турнир в 7 классе. К моему удивлению, на нем я вышел абсолютным победителем, хоть и еле-еле как вытянул последний бой. Но уже летом из меня выбили все дерьмо, заставив самооценку, улетевшую, в тот момент, куда-то покорять космос, вернуться на Землю. Третье место, это, конечно, тоже неплохо. Плюс тогда у меня почти не было опыта в боях с холодным оружием. Но уже все следующие турниры мне покорялись без огромного напряжения. Все же мой взор войны это просто что-то с чем-то. Заранее видеть абсолютно все действия соперников и правильно подбирать контрмеры получалось просто, как дышать. Как раз последний турнир закончился вчера, почему-то его перенесли немного, но не суть. Но оказалось, что мой результат, аж в 7 побед, 6 из которых шли подряд, не стал рекордом. В зале наград есть специальный пьедестал для данных результатов. Лучшим результатом была серия некого Андрея Комаровского. Его кубки были датированы от 51 до 56 годов. И да, он сумел забрать себе абсолютно все кубки. Второе место в этом параде взял некий Алексей Бобринский, взявший 8 наград 720-х годов. Ну а третье место с 7 победами теперь принадлежит именно мне. Что же, хватит рефлексировать. Сегодня важный день. Одеваюсь в уже привычный кожаный охотничий костюм с огромным количеством разнообразных кармашков, в том числе с расширенным пространством, подставляю плечо для Виталика и выхожу из дома. Прыжок из дома к столовой вышел привычно, а там я уже встретил и друзей. Все трое сидели около окна, за нашим столиком. Туда я и направился. «Привет, народ!» Привычно здороваюсь и жму руку Нику, а после получаю поцелуй в губы от Эйш. «Привет!» Просто сказала она и подвинулась на лавке, переместившись поближе к стене. Да, 2 недели назад я решился, наконец, перевести наши отношения на более близкий уровень. И девушка была очень даже не против, даже выговорив мне за скорость. «Готов?» – спросила Маша, прижавшись поплотнее к другу. И снова «Да, наша компания, так уж получилось, обзавелась парами прямо внутри коллектива». «Разумеется», – легко отвечаю ей, – «давно ждете?» «Минут 10». Как собрались, взял слово Никита, и пойдемте уже возьмем поесть. Разумеется, мы сразу и пошли. Набрав, как обычно, тройную порцию всего, я первый вернулся к нашему столу и задумался. А о чем подумать было? Все ли выучил, все помню, а ведь вопросы-то могут задать и каверзные, дабы завалить молодого до горячего. В таких судорожных думах и прошла недолгая минута, пока подошедший Ник не отвлек меня. Все же переживаешь, не спрашивал. А утверждал он, хватит уже, серьезно, все ты знаешь, причем, как бы не больше комиссии, усмехнулся он в конце. Сам не пойму, что со мной, решил ответить я, сам же все понимаю, но, чем ближе момент истины, тем больше колбасит. Пришлешь фотку колечка, просто сказал он, и диплом не забудь, чтоб мы первые увидели. Хах, как скажешь, но где все-таки наши дамы? Тут уже я решил сменить тему, как обычно. Пожал плечами он, сегодня суббота, вот и выбирают себе сладкое, а ведь действительно, в академии же только по выходным десертами балуют. В таких беседах ни о чем и прошли оставшиеся 4 часа до выхода на экзаменацию. Начало у меня в 11:30, а прибыть, лучше, на всякий случай, за полчаса. Попрощавшись с ребятами и поцеловав маленькую вампиршу, прыгнул поближе к арке прямо из парка, куда мы решили выбраться.